ни слова о дедушке. Было очень тихо. Только щелкали по ступеням Васины кроссовки. Они щелкали все реже, потому что Васины ноги сами собой замедляли шаги, и за 5 ступенек до конца лестницы замерли совсем. Третьи и вторые классы смотрели на Васю испуганно и удивленно. Вася заметил среди ребят Мику, она смотрела так же. Все девочки и мальчики были в форме, и перед каждым учеником лежал школьный рюкзачок или ранец. У Васи мелькнула мысль о десантниках, готовых к посадке в самолет. Но, конечно, никакого самолета не было, а был завуч Валерьян Валерьянович Игубкин. Валерьян Валерьянович стоял в дальнем конце коридора, на фоне другой лестницы, там, где Вася видел его последний раз весной. Волосы его блестели все так же, как черные начищенные полуботинки. Видимо, завуч собирался сказать речь, но теперь он заметил Васю и слегка изменился в лице. «О, а?» — сказал Валерьян Валерьянович. «Весьма отрадно. Мы видим ученика 3-го класса А, Перепелкина». Голос у него был громкий и ненатуральный, как у клоуна Поликарпа Фомича. «Прекрасно! Нет сомнения, что Перепелкин решил, наконец, исправить свою давнюю ошибку и при всех спуститься по лестнице, по которой следует». Вася оглушенно молчал. «Только непонятно, почему ты, Перепелкин, без формы и без школьного имущества?» — вопросил Валерьян Валерьянович, впрочем, без лишней строгости. «Зачем?» — сказал Вася машинально. Его негромкий вопрос разнесся по коридору почти с той же звучностью, что и голос завуча. Опять было похоже на сон. «Как зачем?» — удивился завуч Губкин, и его голос был по-прежнему, как у Поликарпа Фомича. «Разве ты забыл, что на линейку 31 августа всем полагалось прийти полностью готовым к школе?» «Разве уже 31 августа?» — чуть не вырвалось у Васи. Но он представил, как его вопрос опять раскатится по коридору, и сжал губы. Да и не было смысла спрашивать. Выше головы завуча, над лестничной площадкой, Вася увидел большущий, с чемодан размером, настенный календарь. Черное число беспощадно указывало, что сегодня последний день лета. «Как это могло случиться?» Вася глазами опять поискал Мику, но теперь не нашел. Зато увидел Шурика Кочкина. Тот, однако, на Васю не смотрел, нагнулся и что-то делал с рюкзачком. «Но, в конце концов, это не самое главное», — снова докатился до Васи голос Валерьяна Валерьяновича. И сейчас в этом голосе были снисходительные нотки. «Главное, что Перепелкин, наконец, спустился к нам правильным путем. И давайте поприветствуем Перепелкина!» Валерьян Валерьянович захлопал, и шлепки его ладоней были похожи на пистонные щелчки. Но больше никто хлопать не стал, и сделалось опять очень тихо. Липкая густая тоска хлынула на Васю, как смола из перевернутой бочки. Он почти задохнулся, потому что ничего хорошего у него, у Васи Перепелкина, не осталось. Колесо его бросило, лето предательски кончилось, все свелось к тому, что судьба привела Васю на лестницу, по которой он не хотел спускаться в мае, а теперь все-таки обязан сойти. Вася повернулся и пошел наверх. Густая смола мешала ему, он еле передвигал ноги и все же шел. «Перепелкин, вернись!» — закричал завуч, словно Поликарпу Фомичу наступили на ногу. «Ты опять за свое? Не смей! Ты куда?» А разве Вася знал, куда? Он шел вверх, чтобы не идти вниз. На миг ему подумалось, что, может быть, лестница снова приведет его в туманные миры, и там он, измученный до полной потери сил, ляжет на ступени и будет лежать так целую вечность и ничего не чувствовать. Это был бы самый лучший выход. Внизу, у Васи за спиной, нарастал гвалт. Валерьян Валерьянович кричал что-то очень тонко и визгливо. Зато Васе стало легче. Он как бы выдернул себя из липкой смолы. Еще шаг, еще, и Вася побежал по ступеням. Жаль только, что никаких туманных миров не было, а были второй этаж, третий, четвертый. И, как в прошлый раз, Вася устремился по коридору. «Может быть, все получится, как тогда?» Но на чердачном люке висел могучий замок, и лесенки не было. Вася загнанно оглянулся. Ближнее окно показалось приоткрытым. Вася потянул створку, она отошла. Вася толкнул другую створку, животом прыгнул на подоконник, перегнулся. Снаружи, под окном, был карниз, шириной почти с Васину ступню. Он тянулся вдоль всего здания. Вася понял, что если по нему двинуться, осторожно, аккуратно, можно добраться до торца, а там, за углом, пожарная лестница. Та самая. Вася это еще обдумывал, а руки-ноги действовали сами собой, перенесли его через подоконник. Он легко выпрямился на карнизе, сделал два шага вправо, прижался спиной к штукатурке между окнами. Августовский день охватил его теплом и простором. Опять увидел Вася знакомые кварталы Осинцева, блестящий изгиб реки. В густой зелени желтели проплешины. Эти клены, они всегда начинают увядать раньше всех. Пустота начиналась сразу под носками кроссовок, и она не пугала. Мало того, она даже звала к себе. А может быть, не она? Словно кто-то ласковый и пушистый шевельнулся внутри у Васи и шепнул, что дальше идти не надо. Зачем идти-то? Ну, спустишься по лестнице, ну, проберешься во двор старого дома. Второй раз колесо не встретится, оно далеко. Вертит чьи-то судьбы и дела. Наверняка не Васины. Иначе он здесь не оказался бы снова. И зачем так мучиться, двигаться по карнизу, когда ноги гудят от усталости, а там, за поворотом, все равно ничего хорошего. Не проще ли наклониться чуть-чуть? «Вот забегают-то», — подумалось Васе, как тогда, в мае, — «и пожалеют». А ноги, правда, вдруг ослабели, подгибались сами собой, и было так приятно отдаться этой усталости, закрыть глаза и... Что-то твердое ударило Васю в грудь, уперлось, заставило вжаться спиной в стену. Он распахнул глаза. Перед ним висело колесо с торчащими фанерными педалями. И давило, давило грудь шиной. И педали, словно крылышки, дрожали от возмущения. «Дурак! Ну-ка очнись!» Вася замигал. «Посмотри на кроссовки!» — приказало колесо. Вася посмотрел. Прямо от разбитых кожаных носков уходил полого вниз прямой сияющий рельс. Он сперва тянулся над одноэтажными крышами, а потом терялся в листве. «Поставь меня на рельс!» Вася поставил колесо на узкий металл. При этом он ничего не чувствовал, ни радости, ни страха, ни удивления. Двигался, как заводной. «Прыгай на педали!» И Вася прыгнул. Сразу двумя ступнями, как делал это тысячу раз. Привычно взмахнул руками, ловя равновесие. И помчался навстречу зашумевшему воздуху, над домами и заборами, над кустами и травами. Все это замелькало с нарастающей скоростью, и, наконец, трах, бах! «Ой, мама!» Казалось, самые кусачие сорняки, самые шипастые колючки произрастали в одном месте, чтобы поймать в свою ядовитую гущу третьеклассника Перепелкина. Вася пробил в них короткую просеку, перевернулся через голову и сел. Колесо тут же приткнулось к его боку. «Это не мама», — назидательно сообщило оно. «Мама добавит от себя, когда узнает. А это пока от меня, чтобы в голову не лезла больше никакая дурь». Вася сразу понял, про какую дурь говорит колесо, но надул губы. «Ничего мне не лезло. Откуда тебя принесло? Сперва лупит под дых, а потом еще швыряет в крапиву». «А что было делать? Бабочка на этот раз тебя не спасла бы», — деловито разъяснило колесо. «Откуда ты знаешь про бабочку? Вася за хмурым тоном спрятал виноватость. «Ха!» — непонятно отозвалось колесо. И уже с другой, почти маминой ноткой заметила. «Оказывается, тебя ни на минуту нельзя оставить одного». «Вот и не оставляла бы», — буркнул Вася. «Разве я могло догадаться, что ты опять начнешь думать о таких глупостях? Не стыдно?» Васе стало стыдно. «Я ничего и не думал. Это как будто внутри меня кто-то завелся и давай шептать». «Кто именно? И какой?» — строго спросило колесо. «Ну, маленький такой, мохнатый, хитрый». Колесо, понимающе вздохнуло. «Это волосатый мышка-ротыш». «Кто?» «Зловредное такое существо. Заводится в человеке, когда тому плохо, и толкает. Ну, сам знаешь куда. Надо его немедленно извести». «Как?» — буркнул Вася. «Вытащить наружу, засунуть в ружье Акимыча и выпалить в небо, чтобы летел подальше». «Как его вытащишь-то?» — хмыкнул Вася, растирая на себе ладонями царапины и укусы. Он не поверил колесу и говорил с ним, лишь бы говорить, лишь бы оно не намылилось опять в свое ВПК. «Вытащить? Расплюнуть? Закрой глаза!» Вася закрыл. «Теперь поскреби затылок. Сильнее, будто хочешь кого-то нащупать в волосах». Давно не стриженный затылок был косматым. Волосы там перепутались. Вася стал скрести его даже с удовольствием, и вдруг среди волос в самом деле зашевелилось, задергалось что-то живое и постороннее, размером с крупный орех. Вася сморщился, потянул. В пальцах у него оказался, ну не поймешь кто, вроде крохотного, пузатого, обросшего черной щетинкой человечка. Он еле слышно пищал, дергал скрюченными ручками-ножками. Внутри у него что-то пульсировало. Вася чуть не заорал от нестерпимого отвращения, размахнулся, чтобы швырнуть. «Не смей!» — неслышно взвыло у него под боком колесо. «Ты не забросишь далеко, он вернется!» «Но я не донесу до парохода, противно же!» «И не надо, у тебя есть рогатка, забыл?» Вася забыл, но сейчас обрадованно вспомнил. Левой рукой вытянул из заднего кармана рогатку с намотанной красной резиной. Помахал, чтобы резина распуталась. Засунул запищавшего пуще прежнего мыша-коротыша в широкую кожанку. Не выронить бы, сжал. Вскочил, натянул резинку изо всех сил. «Целься повыше! Стреляй!» Вася с великим облегчением выстрелил. Черный мышь-коротыш сразу растаял в воздухе. Вася передернул плечами. Опять сел в примятые и уже не опасные сорняки. «Он не вернется?» «Нет, старайся только, чтобы не завелся новый». «Как стараться-то?» — виновато насупился Вася. «Подумай, может, догадаешься». «А ты как догадалась? Ну что, надо успеть на карниз». Теперь насупленным и виноватым сделалось колесо. Пробубнило неразборчиво. «Так и догадалась. У нас, между прочим, созвучие. Забыл, что ли?» «Я-то ничего не забыл», — не удержался от упрека Вася. С горечью вспомнил прощание там, среди колес. «Ну, и я. Хватит уж дуться-то. Мог бы и спасибо сказать, что я подоспела в самый раз. А то что было бы?» «Лепешка», — сумрачно признался Вася и вздохнул. «Спасибо. И, наконец, решился. Спросил о главном. А ты насовсем вернулась?» «Насовсем. Тебя разве можно оставить без присмотра? Да и большие колеса сказали». Колесо ощутимо засопело. «Что они сказали?» — радостно спросил Вася. «По правде говоря, главный всемирный гироскоп сказал, что я дурак». Вася обиделся за друга. «Почему? Какое он имеет право? Этот самый главный всемирный?» «Гироскоп. Он имеет. Он отвечает за устойчивость всех миров. Говорит, что каждое колесо должно вертеться на своем месте. Там, в ВПК, и так хватает колес, в том числе и безработных. А у тебя, то есть у меня, говорит, есть свое место, рядом с Перепелкиным. Мол, от добра добра не ищут». Очень осторожно и все же настойчиво Вася спросил. «Это он так думает, а ты-то сам как?» Колесо зашевелилось, будто его куснула крапива. Потом выговорила. «Вася, хватит меня воспитывать, я ведь вернулась». И Вася сразу сказал «Ладно». Потом они посидели молча. Вася поглаживал потертую шину. Понемногу он соображал, в каком именно месте оказался. Это были пустыри недалеко от овражка. За верхушками бурьянов можно было разглядеть знакомые многоэтажные дома. Колесо опять повозилось под локтем у Васи. «А может быть, это и хорошо?» «Что?» — не понял Вася. «Ну что, самое главное колесо сказало, что я дурак». «Чего хорошего?» — опять надул губы Вася. «А потому что дурак, он ведь мужского рода. Значит, теперь я тоже могу считаться вроде как пацан. А то надоело все оно, да оно, ни рыба, ни мясо». «Ох, верно», — обрадовался Вася. «И твое имя Мару вполне может быть мальчишечьим, только немного иностранного образца». «Это не важно, пусть иностранного». «Да, Мару, знаешь что?» «Что? Мне сейчас придумалось такое, будто портрет. Если представить, будто ты мальчик, ты был бы похож на маленького японца с круглым лицом, с темными волосами и в большущих очках. Я такого видел в каком-то мультике. Он был храбрый, веселый такой и всем помогал. И звали его похоже, как тебя, только я забыл». «Значит, договорились?» «Конечно, Мару!» И тут Вася не удержался, хихикнул. «По крайней мере, больше не будешь ревновать меня к девчонкам, ведь пацаны не ревнуют своих друзей к девичьему роду». «А когда это я ревновал?» — возмущенно подскочил Мару. «Да все время, не отпирайся! Просто они чересчур прилипчивые, иногда противно даже. Вон одна опять бежит сюда, хотя и не звали». Из-за стеблей репейника появилась взъерошенная Мика. «Вася! Еле тебя нашла!» «А как нашла-то?» — спросил он слегка насупленно, в угоду Мару. «Я не знаю», — она поморгала бабочками. «Наверное, это... интуиция! Как ты замечательно опять исчез! В точности, как в прошлый раз!» «Не в точности», — подумал Вася и сказал опасливо. «Что, большой был скандал?» «Большой, но недолго». «Будет еще и долго», — приуныл Вася, — «и в школе, и дома». «Не будет, потому что про тебя почти сразу забыли, потому что случился другой скандал. У Кочкина из рюкзака вышел Вовчик и пошел по коридору к Валерьяну Валерьяновичу, а тот, ох, как он заверещал, и скачками вверх по лестнице, такой шум поднялся, кто-то кричит «Валерьянку Валерьяну Валерьяновичу!» Кочкин схватил крыса, сунул в рюкзак и бегом из школы». «Попадет, бедняги», — всерьез встревожился за Шурика Вася. «Может, и не попадет. Валерьян Валерьянович сам виноват. Нельзя так бояться мирных животных». «Завучи никогда не бывают виноваты», — умудренно заметил Вася. «Вот увидишь, завтра потащат Шурика к нему в кабинет, да еще с родителями». «Завтра никто никого не потащит», — сообщила Мика. «У нас будет еще целая неделя каникул, потому что фирма «Мой Дадыр» не закончила ремонт водопровода. Это объявили в начале линейки, а ты опоздал». «Вот это да!» — возликовал Вася. Добрая судьба сжалилась и подарила еще 7 дней лета. Но все же он сказал озабоченно. «Валерьяныч все равно вспомнит, хоть через неделю, хоть через месяц». Забегая вперед, надо сказать, что Валерьян Валерьянович ничего никому не вспомнил. Он просто-напросто больше не появился в школе. Видимо, почувствовал, что крыс Вовчик полностью подорвал его педагогический авторитет. Говорили, что бывший завуч уехал в город Елупаевск, где жила его тетушка, и там стал заведовать концертной самодеятельностью в клубе фабрики канцелярских скрепок. Но так ли это на самом деле, никто не знал, да и никому не было интересно. Однако все это станет известно позднее, а пока Вася радовался неожиданному продлению каникул. Впрочем, недолго радовался, сообразил. «Мару, а сколько же здесь дней прошло, пока я торчал в этом самом ВПК? Мама с папой, наверное, все милиции облазили. Что я им скажу?» «Мама с папой ничего не заметили. Им казалось, что ты дома, да и вообще им было не до тебя». «Как это не до меня?» — хотел обидеться Вася, но тут опять подала голос Мика. «А все-таки так быстро пробежало лето, да? Будто мы только вчера с тобой встретились в этих местах и помирились, помнишь?» Она глянула вопросительно и чуточку кокетливо. «Но когда мы рядышком отпечатали ноги?» «Ну и что?» «Ну, помню», сам не зная, отчего смутился Вася. И потому слегка насупился. «Теперь наши следы, наверное, нам уже малы. Лапы-то, небось, выросли за лето. А пойдем посмотрим». Васе по-прежнему было почему-то неловко, но Мару толкнула его шиной под коленку. «Иди, иди». Через подсохший репейник и бурьян они выбрались к тыльной стороне кирпичного склада. Бетонная полоса у фундамента обросла по краю сурепкой и мелкой ромашкой. На стебельках искрились капли от недавнего случайного дождика, который пробежался по пустырям. В двух отпечатках босых ступней тоже блестела дождевая вода. В ней безбоязненно плескались два воробья. Или, возможно, воробей и воробьиха. Воробья Вася узнал по торчащему хохолку. «Привет, Крошкин!» Крошкин радостно чирикнул в ответ, но тут же взъерошился, запрыгал боком, завскрикивал скандально. Его подружка тоже, потому что в пяти шагах шумно опустилась на бетон черно-серая растрепанная ворона. Мерзко крякнула. Сразу было видно, что у нее с воробьями давние счеты, и сейчас она их сведет. Разве мог Вася Перепелкин допустить такое свинство-воробьинство? Он выхватил рогатку и прицелился в ворону. Никакого заряда в кожанке не было, но ворона про это не знала, а с рогатками она, видать, была знакома. В один миг вредная птица взмыла над бетоном, панически заорала и унеслась, кувыркаясь в воздухе, как отброшенный комок мусора. «То-то же!» — сказал Вася. Мика засмеялась. «Как она перетрусила!» Крошкин весело чирикнул на прощание и вместе с воробьихой полетел прочь. «Привет Акимычу и Филиппу!» — крикнул вслед Вася. «И Степе! Скажи им, что я скоро приду на богатырь!» Тут же царапнула его грустная мысль. «Прийти-то он придет! А будет ли там весело? Небось, Филипп опять грустит из-за разлада с Олей. Прав, Мару, хлопотная эта штука, любовь». От досады он махнул рогаткой, как плеткой, щелкнул резинкой себя по ноге. «Хорошая рогатка», — похвалила Мика. «Такая же, как у моего дедушки, когда он был вроде нас. У меня его мальчишечья фотография есть с такой рогаткой». Конечно же, Вася открыл рот для вопросов, но Мару снова ткнул его в ногу. «Ни слова о дедушке». «Почему?» «Ни слова. Потом объясню». Ну что же, Вася понимал, что Мару не дает пустых советов, и быстро сказал о другом. «Ну давай, померим наши следы». Он сбросил кроссовку, сдернул носок и вставил ступню в отпечаток. Теплая вода выплеснулась наружу. Мика зачем-то подобрала коротенький клетчатый подол, аккуратно поставила ногу в свой след. И Васина, и Микина нога вошли в свои отпечатки точь-в-точь, словно следы на бетоне были оттиснуты лишь вчера. «Вот это да!» — сказал Вася, не зная, радоваться или огорчаться. «Выходит, мы за лето ни капельки не выросли». «Ну и что?» — отозвалась Мика. «А куда нам торопиться?» «А ведь и правда. Тем более, что еще неделя каникул. И знаешь что?» «Что?» «Бетон-то на солнце. От тепла все твердое расширяется. Может быть, и он расширился чуть-чуть. Как раз на наш вырост». «Может быть», — покладисто сказала Мика. «Вася, что, а ты не мог бы мне когда-нибудь дать попробовать прокатиться на твоем колесе? Показать, как это?» «Мару, можно?» — очень неуверенно спросил Вася и был готов ко всякому ответу. Но Мару отозвался, хотя и без удовольствия, но и без капризности. «Ладно уж, куда деваться-то?» «Ладно, Мика, ты только не говори колесо. Его зовут Мару, и оно даже не оно, а он. Мальчик!» Мика ничуть не удивилась. «Ладно. Хочешь сейчас попробовать?» «Ой, нет, мне сейчас надо домой. Приходи к нам после пяти. Бабушка будет уже дома. Она про тебя много раз спрашивала после твоего приезда, почему Вася не заходит в гости». Конечно же, Вася снова открыл рот для множества удивленных вопросов. И опять Мару нервно крутнулся у ноги. «Ни слова про бабушку!» «Почему? Я же никогда ее не видел!» «Потом объясню». И Вася послушался вновь. Мика крутнулась на мокрой пятке и, помахивая снятым белым гольфом и сандалеткой, поскакала прочь.